Принцесса Сибири. Сузге подошла к окну. Вдоль темного кармана реки медленно продвигались зловещие тени. Неужели Иблис прислал за ней своих свирепых бородатых слуг? От Кучума пришли нехорошие вести. Он оставил Искер и ушел в Ишимские степи. Она осталась одна, под охраной всего сотни нукеров. Хатима, ступая по дому, легкая, словно ветер, подняла ее руку и расстегнула золотую застежку. «Госпожа чем-то встревожена?» — беспокойно спросила служанка. Сузге опустила глаза и посмотрела на нее. Хатима была ее ровесницей. Ее лицо также пока не тронуло печать зрелости. А если Кучум не придет, ей, принцессе Сибири, придется лишить себя жизни. Остаться значит покрыть себя вечным позором. Она не наложница, чтобы позволить себе прикосновение слуг Иблиса. Но Хатиму нужно отпустить. Она еще молода и не должна разделить ее участь по причине происхождения. Сузге протянула второй рукав. Хатима, смущенно улыбаясь, расстегнула вторую застежку и сделала шаг назад, склонив голову. «Что еще, госпожа?» — спросила она. «Есть еще кое-что». Сузге улыбнулась и присела на шелковую подушку. «Принеси мне последний подарок хана». В глазах Хатимы мелькнул страх. «Но почему, госпожа?» — удивленно возразила она. «Разве стоит так спешить? Кучум придет обязательно». Сузге вновь посмотрела на окно. За окном поднимался ветер. Он заносил в покои ханши сухие травинки и запах далекой гари. «Я должна быть готова, Хатима», — невозмутимо произнесла Сузге. «Принеси и положи его на тот столик. Аллах укажет, когда придет время». Казаки спешили. Весла струга все быстрее ударялись о темную гладь воды. «Налегай, браты!» — командовал Никита. «Упустим принцессу, Ерема с нас шкуру сдерет!» Глухие удары весела темные воды Иртыша разносились, словно барабанный бой. Ветер, узрев замыслы этих чужаков, вовсю старался помешать им. Резкими и внезапными набегами он то пытался развернуть нос стругов, то с такой же внезапной яростью налетал на корму, пытаясь скидать струги в кучу и разбить друг о друга. Презрев его бессильную ярость, казаки продолжали свой путь вниз по течению. Они уже видели огни в окнах и башнях Сузге-Туры. Неистовство природы не могло остановить их устремление. В зарослях прибрежной травы и ивы прятались испуганные вагульские долбленные каяки. Ерошка, пытаясь противостоять бешенству ветра, обеими руками вцепился в руль. Жилы на его шее вздулись, словно налитый парус. «Держи курс!» — орал Никита. Завывающий поток вихря сорвал с его головы шапку и метнул ее на пенящиеся волны. Один из стругов так раскачалось, что черпнул одним бортом в воду и накренился, словно гусь под ранок. «Еще немного, казаки! Нам до той песчаной узлучины дотянуть, а там втянем струги на отмель!» — подбадривал Никита. «Заждалась, поди тебя, принцесса, а, Ероха?» Никита рассмеялся, указывая гребцам на испуганного Ерофея, вцепившегося в руль. Казаки дружным смехом поддержали пана. «Никит, ты смотри, как бы этот жених взад не повертал. Поди портки сушить пора». Ерофей отцепил одну руку и протянул кулак в сторону гребцов. Казаки вновь дружно рассмеялись. Ветер тем временем стал стихать, белая пена рассыпалась по водной глади реки. «Ну что, Ероха?» — усмехнулся Никита. «Испужал ты всех водяных на Иртыше! Ишь, морду-то какую серьезную скорчил!» Ерофей ехидно оскалился и, намекая на казаков, довольно добавил. «Жабы в кадушке, водяных подружки!» Никит, шатаясь, перешел на нос строго. Хорошо, паруса успели свернуть. Никита покатился на гребцов. «Тимоха, слазь в трюм, проверь порох», — распорядился он. Тимоха, здоровенный детина из чарденских служевых стрельцов, недовольно сопя, стал вылезать со скамейки. Протиснувшись в трюм, он рукой ощупал бочонки и громко рявкнул. «Все цело вроде». «Буде татарам потеха», — усмехнулся Никита. «А ежели кучум у девки своей?» — перебил его Тимоха. «Тогда рано радоваться нам, казачки. Головушки сложим». «Та не!» — остановил его Никита. «То, что кучум в степи по дальним улусам подался, ей слово верное. Али спужались, казачки?» Казаки дружно выдохнули. «Спужаться надо было, когда Строгановым и Ермаку поверили. Сейчас что в пекле побывали?» «Добрые казаки!» — напутствовал Никита. «Уж недалече осталось. Выгребай потихоньку». Струги шли по Иртышу. Их бешеный напор на реку стих. Как и река ослабила свои неистовые клещи, охватившие струги по бортам. На небо выползла сиротливая луна, освещая лишь темный коридор реки. «Все, баста, казаки!» — скомандовал Никита. «Чаль к берегу, на ночлег становиться будем. То ж не видно ни черта, як у нас в Малороссии». Струги уткнулись в песчаную отмель среди зарослей ивняка. Казаки нехотя начали спрыгивать со стругов, разминая затекшие ноги. Небесную кадушку перевернули, и рядом сиротливой луной засверкали ожерелья созвездий. «Красота-то какая!» — тихо молвил Никита. «Як у нас на Днепру, на бережку да с дюжей красной хуторянкой!» Никита, мечтательно закатив глаза, задрал голову вверх. Его сапог уже вдоволь черпнул холодной водицы Иртыша, и Никита словно ошпаренный выскочил на берег. «Что с костром делать?» — к нему подошел Тимоха. «Ежели заметят татари в крепости?» Никит посмотрел на огни вдали и перевел взгляд на свою промокшую ногу. «А, пали костер!» — махнул он рукой. «Куды теперь они денутся?» Костер лизал языками разгорающегося пламени, брошенные в него корявые сучья. Казаки, вытянув ноги к огню, охали от тепла, разливающегося по телу, и передавали по кругу большую кружку с горилкой. Те, кому стало слишком жарко и от огня, и от горилки, забирались подальше от костра и осматривали оружие. «Никит, расскажи баечку про ведьм в Киеве!» Ерофей сделал из кружки глоток, крякнул и протянул товарищу. «Что, настолько красивые, что честный христианин сам в петлю полезет?» Никита злорадно усмехнулся. «Дюже красивый, Ерофей, сам чуть не удавился!» «Брешешь, да?» Ерофей недоверчиво посмотрел на него. Видя, что его сейчас возьмут на смех, Никит прибег к единственно верному доказательству всех небылиц в христианском мире. Он отогнул ворот рубахи и вытянул нательный крест. «Истинно говорю тебе, Ерофей!» Ерофей махнул рукой. «Да ну тебя, Никита, брешешь!» «Конечно, брешет», — добавил Тимоха. «После похода в Киево-Печерской лавре грехи замаливать будет». «Ну, то-то же», — примирительно согласился Ероха, «а то в петлю, да еще и крест вынул». Ночь накинула свои оковы беспокойным сном и тревогой ожидания. «Никита, а Никита?» — Ерофей приподнял голову. «А если эта баба Кучумова и впрямь всех девок краше будет, дашь снасильничать?» «Бачу ума у тебе, Ерофей, як у моей жинки котелок!» Ерофей приблизился к Никите, словно передразнивая его, малороссийский говор спросил. «И якой же у твоей жинки котелок?» «А пустой, як у тебе!» — рассмеялся Никита. «Все не угомонитесь, черти!» — рявкнул часовой, укрывшийся в еловом лапнике. «Рассвет скоро!» Часовой замолчал, но вскоре из лапника донеслось дремучее сонное зевание. «Часовой, шо на печи домовой?» — рассмеялся Никита. «Караул всю службу продул. — добавил вслед Ерофей. Казаки, лежащие рядом, стали ворочаться. «Давай спать, Ерофей», — закончил Никита. «Госпожа!» — в гарем ворвался комендант крепости. Сузге успела надернуть на лицо черную полупрозрачную вуаль. Комендант валился и упал ниц перед ханшей. «Говори, Исур-паша». Сузге дала знак рукой. Комендант поднял голову и почти прошептал. «Московит-казаки рядом с крепостью». «Где же их лодки?» — недоверчиво спросила Сузге. «Оставили у излучины мертвого аула, госпожа». Его тело сотрясало дрожь. «Ты боишься, Исур-паша?» — с презрением спросила Сузге. «Только за тебя, госпожа», — заскулил комендант. «Нукеры готовы, госпожа. Уйдем в степи, словно весенний ветер. Наши кони не будут знать усталости». Сузге подошла к окну и повернулась к коменданту. «Я должна бросить все и бежать от слуг Иблиса, словно побитая и покусанная шакалами львица?» «Но, госпожа...» Комендант поднялся и встал на колени. «Такова воля хана?» «Воля хана?» — отрешенно произнесла Сузге. «Когда львицы в опасности, лев приходит сражаться за них и умереть. Я не оставлю свой дом», — решила Сузге. Она поправила никап и подошла к резному столику, на котором лежал подарок Учумы. Вынув кинжал из ножен, она отбросила ножны к ногам коменданта. «Иногда подарки хана имеют другой смысл. И если Кучум не придет, его подарок обретет этот смысл. Не останавливай меня, комендант, когда придет время. Такова моя воля». «Повинуюсь, госпожа, но нукеры не уйдут со стен, пока Аллах не призовет их». «Хатима!» — крикнула Сузге. «Принеси мне лук и колчан со стрелами». Из-за шелковой занавески вынырнула голова служанки. Она склонила голову и исчезла. Через некоторое время она вновь появилась в покое ханши, держа в руках два лука и несколько колчанов. Она сбросила их у окна и, упав на колени, прошептала. «Я не оставлю тебя одну, царица Сузге!» Сузге подошла к коменданту и приподняла его морду за толстый подбородок. «Видишь, Исур-паша, даже одинокие львицы готовы сражаться с неверными!» Комендант испуганно завращал глазами и пролепетал. «Твоя воля, госпожа, а нукеры будут с тобой до конца!» Он тихо приподнялся и исчез в дверях покоев ханши. «Хатима!» — Сузге протянула ей тонкое запястье в золотых браслетах. «Минарет мечети не слишком высок. Ты сможешь помочь мне, если моя рука дрогнет?» Хатима молча кивнула. Из ее черных глаз скатилась жемчужная слеза, которая со звоном упала на серебряный подоконник. Южная стена Сузге-Туры была высотой не более 5 метров. Кучум давно обратил на это внимание, но государственные дела не давали возможности навершить стену дополнительными рядами бревен. Струги московитов ждали со стороны реки. К воротам крепости вел обрывистый склон, в котором прокопали коридор. Чтобы земля не осыпалась, стены укрепили кедровым дощаником. Пройти коридор до ворот с покатого берега Иртыша означало неминуемо попасть под перекрестный огонь татарских стрел и копий. К тому же Кучум не пожалел установить в крепости единственную пушку, доставленную ему из Бухары в подарок от брата бухарского эмира. Татарские нукеры облепили навершие коридора, словно трутни, полный матокулей. Со стороны ворот раздавались задорные свисты смех нукеров. «Эй, московит, приходи в крепость! Хан Кучуму слать богатые дары!» Тимофей ловко закинул кошку с пеньковой веревкой на бревенчатую стену. Он приложил палец к рту и начал ловко перебирать руками, поднимаясь вверх по стене. Вслед за ним на стену закинули еще несколько крючев. «Ранее было, Ерофей, на Волге жеребцов обижали. Теперь я к белке по деревьям лазаем», — пожаловался Никита Ерохи, карабкающемуся по веревке сбоку. «Привыкай, казак», — отрезал Ероха. «Не все тебе на базаре бабам хвосты проверять». «Так то не я», — оправдываясь, ответил Никита. «То Ванька кольцо хвосты проверял. Православное или нет?» Тимофей замер. «Тихо, черти!» Вдоль стены прошел стражник Нукер. Он остановился и посмотрел на лес вдали. Ерофей и остальные затаили дыхание. Нукер, не найдя ничего подозрительного, зашагал дальше по стене. Казаки, словно тени, устремлялись по проходу на крепостной стене. Не ожидавшие их появления, городские стражники, издавая глухие стоны, сваливались на деревянные перекрытия кривые доски. Разделившись на два отряда, казаки пробирались к дворцу Сузге-Ханым. Небольшая площадь у входа во дворец была заполнена нукерами, кучумы и татарскими торговцами, разложившими на дощатых настилах свой товар. «Не пройдем, Никита», — злобно сплюнул Ерофей. «Поднимут нукеры тревогу, не отобьемся». Никита почесал колган и бросил взгляд на мертвого стражника, валявшегося у его ног. «А ну, казаки, сымай у татар чалму!» «Ты чего задумал?» — осторожно спросил Ерофей. «Помнишь Япончин городок, Ероша?» — подмигнул Никита. «Ну, помню». Ерофей уставился на него, пытаясь понять, к чему он клонит. «Ну, дуре твоя голова!» — усмехнулся Никита. «Рейтеры немецкие в одежду басурманскую нарядились, так что от татарев не отличишь. Смекаешь, Ероша?» Лицо Ерофея осветила улыбка. Казаки тихо стаскивали у разбросанных по южной стене стражников халаты и головные уборы. Никита осмотрел казаков. «Истинно татари, и не отличить?» «Ермак бы смог», — оборвал его Ерофей. «Так кто, атаман?» — Никита пожал плечами. «План такой, казаки, идем прямо к дворцу». «А ежели какой татарин чего спросит?» «А я не бельмес по-татарски», — пролепетал Ерофей. «Так и я не бельмеса», — усмехнулся Никита. «Значит, молчи, як рыба». Ерофей кивнул. Казаки заскользили по стенам. Выйдя на площадь, Никита дал знак остановиться. Группа стражников на противоположной стороне площади не вызывала ни у кого из татар сомнений. Основная масса нукеров торчала за воротами, ожидая появления стругов на реке. Но воды Иртыша лишь проносили мимо крепости черные бревна и прочий мусор. Иногда на водной глади появлялись одноместные вагульские каяки, которые тут же исчезали в прибрежной траве. «Ушел, урус!» Муртаза с досадой плюнул на землю. Сартанбек, сидя на железном стволе единственной пушки в крепости, прищурившись, посмотрел на него и произнес. «Ушел, урус, хорошо, пушка заряд мало, нукер кучу мало, намаз скоро. Поторопи, уважаемый Муртаза, со сменой. Не хочешь в пыли намаз совершать?» «Не хочу», — добродушно ответил Сартанбек. «Хорошо, я узнаю, когда смена», — успокоил его Муртаза. Сартанбек оглянулся, ушел ли Муртаза. Не увидев того, среди стражников он кликнул Билденбека, развалившегося на траве, и достал из-под кожаной куртки мешок с костями. «Ну что, играем?» — спросил Билденбек, заметив у того в руках кости. «На твою наложницу, Алиме!» — ехидно усмехнулся Сартанбек. «А свою ты уже проиграл, Сартанбек?» Билденбек обнажил ряды белых зубов. «Ставлю пленную вагулку. Тряси кости». Сартанбек достал позади себя берестяную кружку с тугой крышкой и, закинув в нее кости, стал неистово трясти. Его заплывшие от жирной баранины щеки ходили ходуном по смуглому лицу. Билденбек резким движением руки остановил его, ухватившись всей пятерней за кружку. Он скорчил рожу, словно уже проиграл целый дворец, и злобно произнес: «Скидывай!» Сартанбек, изобразив натужное лицо, снял крышку, чтобы скинуть кости на маленький коврик. Но взвывшая на всю округу труба прервала его колдовство над берестяной кружкой с костями. Билденбек вскочил на ноги. «Тревога!» Он выхватил кривую саблю и устремился к воротам. Сартанбек бросился за ним, но, споткнувшись, упал мордой в грязь от копыт лошадей. Вскочив на ноги, он утер грязное лицо шапкой и бросился вовнутрь крепости. Небольшие торговые ряды у входа во дворец ханши были переломаны и перевернуты, словно по ним прошел бушующий ураган. Торговцы, обезумевшие от страха, залезли в дыры между перевернутыми рядами. Бой шел на первом этаже дворца. Нукер и Кучума, столпившись в узком проходе, яростно отбивались от казачьих сабель. Ерофей наотмашь рубил по щитам татарских нукеров. Никита, раздосадованный упорным сопротивлением, схватил большой глиняный кувшин из-под масла ростом в полчеловека и поднял его над головой. Летящий в татарский строй кувшин смял несколько нукеров, и казаки бросились в образовавшуюся брешь. Теперь можно было орудовать кинжалом. В тесном коридоре это было хорошим выбором. Саблей не особо размахаешься, того и глядишь, заденешь своего. Выдернув кинжал из очередного оседающего тела, Ерофей оглянулся на Никиту. Он должен был быть позади него, но вместо Никиты увидел оскаленное от злости лицо татарского сотника. Его лицо пересекал продольный шрам, и почти полностью отсутствовали передние зубы. Татарин тяжело дышал и целился кривым кинжалом прямо в горло Тимофею. Его рука уже пошла на ход. Зрачки в глазах Ерофея расширились, еще немного и все. Удар сабли откуда-то сбоку словно срезал руку татарского сотника вместе с кинжалом. Татарин широко открыл глаза и, схватившись другой рукой за культю, отчаянно заскулил и завалился на пол. Ерофей перепрыгнул через него и побежал вдоль по коридору. Свалка у входа еще продолжалась, но уже было видно, что охрана дворца почти вся перебита. Комнат на первом этаже было очень много, Ерофей заглядывал в каждую из них, пока не оказался у резной деревянной лестницы, ведущей наверх. На лестнице стояли трое нукеров на изготовке. Они обнажили сабли и рассредоточились по ступеням, чтобы не мешать друг другу. Их озверелые лица были похожи на вареную свеклу. Ерофей понял, что это эти трое. Личная охрана Сузге. На рукоятях их сабель болтались золотые темляки. Халаты были из дорогой восточной ткани и пестрели всевозможными красками. На голове у каждого из них сидела не шапка, как у обычных воинов, а железный шлем ерехонка. Ерофей поставил ногу на первую ступень. Нукер поднял саблю, указывая, что следующий шаг слишком дорого обойдется наглому московиту. Сузге стоял у окна, смотря в безграничную сибирскую даль. Перед ее глазами струился и бежал к матери обве неугомонный и непредсказуемый Иртыш. Шумели дремучие сосновые боры и маленькие березовые рощи, застывшие в желтых полях. Ветер гнал по голубому покрывалу косматые хлопья облаков. Готова ли она к последнему шагу? Оставить все это, чтобы никогда не обрести вновь? Хатима коснулась ее руки. «Госпожа, подарок хана!» В руках Хатимы блеснули ножны кинжала. Сузге слышала, как внизу на лестнице уже звенит столкнувшаяся в полете сталь, крики и последние вздохи ее нукеров. Все слилось в единый, давящий на уши гул. Ее сердце сжалось, словно раздавленная ногой ягода. Сузге покачнулась. «Госпожа!» Хатима подхватила ее за плечи. «Все хорошо, Хатима», — Сузге стерла пот со лба платком из рукава. «Мы должны идти», — прошептала она. Хатима поняла все без слов, она откинула ковер на стене напротив окна и открыла маленькую дверку. Коридор вел на минарет мечети по висящему деревянному мостику с перилами. Хатима помогла ханше склониться, пройти в коридор и нырнула за ней следом. Они оказались на небольшом балконе. Внизу была городская площадь с разбитыми торговыми рядами, телами татарских воинов и казаков. Сузге прикрыла глаза ладонью. Золотые браслеты завякнули друг от друга. Она скинула никап и расправила косы. Черные пряди волос, бережно заплетенные в косы, раскинулись под тонким плечам. Сузгея протянула служанке свою ладонь. Холодная тяжесть рукояти кинжала уютно легла в руку. Этот изящный клинок был так похож на нее, и в то же время он жаждал ее крови. Ерофей словно ураган ворвался в покои ханши. Позади на лестнице с изувеченными лицами лежали тела нукеров личной охраны ханши. В помещении было тихо, лишь створка открытого окна ударялась о ставни от порывов внезапно налетающего ветра. В комнате повсюду были разбросаны наряды сузге, а на маленьком резном бухарском столике стоял стеклянный бокал с соком граната. «Неплохо жила принцесса», — чуть не присвистнул Ероха. «Куда ж она подевалась?» — спросил подошедший Никита. Они одновременно посмотрели на окно в комнате и бросились к нему. Но внизу сиял лишь берег Иртыша. «Ушла принцесса», — с досадой вымолвил Ерофей. Он схватил со стола яблоко и, надкусив его, бросил в окно. «Ушла!» Никита открывал маленькие ящики в большом резном шкафу и высыпал содержимое на красную тряпку на столе. Ерофей взял в руки перстень с красным камнем и повертел его перед глазами. «Красота!» — еле вымолвил он, положив перстень обратно на тряпку. «Это же сколько, Никита, деньжищ стоит все!» Никит посмотрел на Ерофея и усмехнулся. «Бачу я немало. Всю Москву купить можно?» — завороженно молвил Ерофей. «Ну, про Москву не знаю», — поддержал его Никита, — «но пол чердани точно». Ерофей сморщился. «На кой мне эта чердань?» Никита завязал тряпку узлом. «Ермаку отвезем». Ерофей молча кивнул. Он не представлял, что делать с таким богатством простому казаку. Придет в лавку купцу, а там нарекут вором или татем, еще и донос воеводе чиркнут. Нет, ни к чему казаку такие сибирские богатства. Внизу на лестнице в покое ханши раздались шум и топот казацких сапог. «Никит, Ероха!» — выкрикнул зычный казачий голос. «Айда, скорее на площадь!» «Ну, чего там стряслось, черть бородатая?» — в ответ крикнул Никита. «Царевну нашли!» — донеслось снизу. Казаки сбежали вниз. На площади стояли казаки, задрав головы кверху, где на солнце сверкал купол минарета. На его балконе стояли фигуры Сузге и служанки Хатимы. «Как они там оказались?» — спросил Никита Ерофея. «Откуда мне знать?» — ответил Ерофей. Никита бросился к стоявшему неподалеку татарину в серой челме. Схватив татарина за грудки, Никита оторвал его от земли и злобно прошипел. «Как попасть на минарет?» Старик-татарин испуганно задрыгал ногами и заверещал. «Со стороны мечети не идти, со стороны покоев царевны идти!» Никита отбросил старика в сторону. «Эх, Ероха!» — он махнул рукой. «Там дверь в покоях!» Ерох кивнул и бросился во дворец. «Не шути, царевна!» — крикнул Никита. «Ермак обещал тебе жизнь!» Сузге отрицательно помотала головой. Она взглянула вниз, голова закружилась, словно птица в потоках воздуха. Ерофей нашел потайную дверь и вступил на мостик. Он протянул руку, словно пытаясь уговорить ханшу не делать этого. Сузге была непреклонна. Она царевна и останется ею всегда, что бы ни случилось. Ерофей сделал еще шаг. Сузге выдернула кинжал из ножен. Блеск его лезвия на секунду ослепил Ерофея. Он замотал головой. Сузге закрыла глаза и вонзила кинжал в свое тело. Раздался истошный крик служанки Хатимы, закрывшей глаза руками. Сузге сделала шаг и провалилась в холодную бездну. Ее тело разбилось о камни, завершив удар кинжала. Сквозь темные косы вытекала струйка крови. Никита снял шапку. Ерофей тут же бросился вперед, успел схватить за руку Хатиму, готовую шагнуть вслед за своей госпожой. Казаки сняли шапки. Старый татарин сидел на крыльце дворца и шептал молитву. Его тело раскачивалось, словно маятник. Его поношенная челма упала с головы, обнажив блестящую лысину. Из дверей дворца показался Ерофей. Он нес Хатиму, перекинув ее через плечо головой назад. Хатима извивалась, визжала и дергала ногами, которые обнажились почти до упругого зада. Ерофей звонко шлепнул ладонью по ее заднице. «Молчи, дура, со мной поедешь!» Он скинул Хатиму с плеча на деревянный подмосток. Выдернув из-за пояса веревку, он связал служанке руки. Тимофей стоял с мрачным сердцем. Толчок Никит привел его в себя. «Что с ханшей-то делать будем?» — спросил он у Никиты. Никит посмотрел на тело Сузгеханым и безразлично махнул рукой. «Айда на струги, хлопцы, пусть татарь похоронит ее по своему обычаю». Казаки прошли сквозь открытые ворота. Струги возвращались в Искер. Никита сидел на корме, задумчиво вглядываясь в проплывающий мимо берега. Скользящий по бортам ветер надувал парус, и струг весело скользил по волне. Почему Сузге сбросилась с башни? Ерофей присел рядом с товарищем. Порывы ветра растрепали его рыжие волосы, словно листья ольхи в осеннее ненастье. Отправили бы в Москву, жила бы баба, как боярня. «Принцесса», — тихо произнес Никита, — «настоящая сибирская принцесса». Он смолк и вновь уставился на пенные буруны, вылетавшие из-под носа струга.